Глава 17. Соня неудачно упала. От разрыва связку спасла лишь случайность. Если бы она весила на 5 кило больше, все закончилось бы куда плачевнее. Врачи прописали ей постельный режим, о чем она сообщила по телефону, когда я позвонила, ощущая долю вины за произошедшее. Вина же и заставила меня пообещать Соне, что я приеду навестить ее. Через час я уже подъезжала к дому семьи Мэтьюс, возвышающемуся на холме особняку палладианской архитектуры. Погода стояла не по-осеннему теплая. Под ласкающий слух шорох гравия я въехала на подъездную площадку и припарковала мотоцикл под раскидистым драконовым деревом у каменного забора. Я направилась ко входу, по пути прикидывая, во сколько могла обойтись покупка и содержание этого прекрасного образца архитектуры с его безупречной симметрией и перспективой. Отсюда, с холма, вид на остров был потрясающим. По самым скромным подсчетам у меня получалось восьмизначное число. Над входом и по периметру дома я заметила несколько камер наружного наблюдения, но дверной звонок отсутствовал. «Здесь точно знают, кого ждут», — подумала я, прежде чем услышала щелчок. На удивление, компактная дверь светлого дерева отворилась, и передо мной предстала мать Сони и Лео, Мередит Мэтьюс. Это было очевидно по безупречно сидящему джемперу из тончайшей ангоры и плавности манер, которым невозможно обучить. Чтобы воспитать джентльмена, требуется 5 поколений. Интересно, сколько требуется джентльменов, чтобы вырастить одну леди? «Добрый день, миссис Мэтьюс», — произнесла я, стараясь выдержать изучающий взгляд серых глаз. «Рада видеть тебя, Эмма». Она сдержанно, но приветливо кивнула. «Соня сказала, что ты приедешь. Проходи». Она посторонилась, пропуская меня в просторный холл, пол которого был выложен громадными мраморными плитами с орнаментом. «Хочешь чего-нибудь выпить или, может быть, перекусить?» Стук ее каблуков отражался от высокого свода и терялся в анфиладах комнат на втором этаже. «О, нет, благодарю. Я только заехала проведать Соню. Я как раз была с ней, когда это случилось». «Досадное упущение, ведь ей нужно готовиться к соревнованиям». Миссис Мэтьюс в растерянности развела руками. «Я поднималась к ней 5 минут назад. Кажется, она уснула. Наверное, обезболивающее подействовало». «Ах, вот как. Тогда я заеду в другой раз. Надеюсь, с ней все будет в порядке». Я шагнула назад, но миссис Мэтьюс придержала меня за локоть. «Ну что ты, я не могу отпустить тебя просто так. Зайди ненадолго. Можем расположиться на террасе. Оттуда открывается такой вид на остров, что ты не поверишь глазам». Я нерешительно кивнула и двинулась следом за хозяйкой дома в светлую столовую, в центре которой располагался эллипсовидный стол с длинной этажеркой, заполненной цветами. Пройдя ее, мы вышли наружу и оказались на просторной открытой веранде, с которой вниз сбегал зеленый холм. «Соня говорила, что ты вернулась из Лондона, чтобы разыскать Фрею. Если даже ты решила все бросить и приехать, то наверняка сможешь понять, что чувствовали все мы». Она жестом указала мне на мягкое кресло, куда я села, подставляя лицо легкому бризу, летящему с берега. «И как вы это объяснили?» «Что, прости? Какое нашли для себя объяснение? Вы должны были сделать это. Все же пропала ваша невестка». Она окинула меня удивленным взглядом, а затем отвернулась и посмотрела вдаль. «С первого дня появления Фреи в нашем доме я относилась к ней наравне с остальными детьми и сразу дала им понять, что не потерплю от них неподобающего к ней отношения. Но мои опасения были напрасны. Фрей вошла в семью легко, как будто всегда являлась ее частью. Я тоже человек. Кое-какого опыта нет и у меня. Поэтому роль свекрови, которая мне досталась, я осваивала впервые. Но она мне понравилась. Породниться с чужим человеком — совсем не то, что познакомиться с дальним родственником. Но, думаю, я справилась. По крайней мере, считаю, что сделала все, чтобы Фрей чувствовала себя комфортно. Например, подарили ей место в семейном склепе? У всех членов семьи есть там место. Смерть — это ведь не какой-то там сюрприз. если вы меня понимаете». Она неопределенно махнула кистью с тонким золотым браслетом. «По мне так это скорее похоже на предупреждение». «На предупреждение?» Она изумленно подняла бровь. «Лео сказал, что Фрей от него нужны были лишь деньги». «Деньги не важны». «Что тогда?» «Вижу, мне не удастся отделаться светскими беседами». Миссис Мэтьюс вздохнула. «У тебя есть дети, Эмма?» «Нет». «Что ж, когда-нибудь они у тебя появятся». Она потянулась к графину и разлила лимонад по бокалам. Взяла свой и, не сделав ни глотка, поставила на место. Лео мечтал о детях. Мой сын ждал первенца так, словно ничего важнее быть просто не могло. Планировал, как тот пойдет в школу, а затем в колледж. Мечтал играть с ним в конное поло, когда он подрастет. Но ребенка все не было. Его не было в первые месяцы после брака, и это закономерно. Но даже спустя год Фрея отсекала любые разговоры на эту тему, а потом и Лео перестал мечтать, словно никогда и не думал о наследнике. Я не могла понять, что происходит, ведь оба с таким энтузиазмом вступили в брак, но спустя год или полтора они хоть и продолжали общаться, все же разъехались по разным спальням. Лео не признавался, что жалеет о браке, но я знаю, что он думал именно так. Я приглядывалась к Фрее еще до замужества и успела понять, что она была без ума от детей и даже профессию выбрала, исходя из всепоглощающей к ним любви. Тем досаднее было узнать, что она была не до конца честна с нами, играя определенную роль до замужества и после заключения брака. Ты думаешь, что Лео скрытен и не делится подробностями личной жизни, но это вполне в его духе. Он не привык распространяться о том, что его тревожит. Однако, если бы ты спросила его напрямую, он наверняка бы ответил, что Фрея обманула его ожидания. Нет, не так. Она не просто его подвела. Фрея скрыла кое-что очень важное от всех нас. «Что же?» «Она была бесплодна. Мне неприятно об этом говорить, но Фрея не могла иметь детей. И эта проблема, насколько я поняла, с ней довольно давно. Пойми меня правильно, я не виню ее в неспособности продолжить род, но она огорчила всех нас тем, что не сказала об этом раньше, не предупредила Лео о том, что в этом браке он не сможет стать отцом». «Как вы об этом узнали?» Спросила ее напрямую, точнее, предложила сделать осмотр в клинике у репродуктолога. Она ответила положительно и, когда узнала о результате, повела себя так, что стало очевидно. Для нее это далеко не новость. Синдром Ашермана. Спаечный процесс. Ее матка склонна к рубцеванию и не способна выносить плод. Весьма неприятная вещь и в большинстве случаев излечима, но, к сожалению, не в случае Фреи. Я сделала для себя очевидный вывод. Фрея подыгрывала Лео в желании иметь детей заранее, зная, что этого никогда не случится. Мы приняли ее в семью, но как только вскрылась правда о ее здоровье, Фрея переменилась, она стала вспыльчивой, раздражительной, с ней невозможно стало поговорить. Она огрызалась и постоянно твердила, что мы желаем ей зла, хотим избавиться от нее. Но если Лео, как вы говорите, любил ее, то должен был принять ее даже с такой особенностью, разве нет? И Лео, и Соня были к ней очень добры, даже после того, как все стало известно. Хотя, возможно, мы просто надеялись, что все изменится. Человеческое тело порой преподносит сюрпризы. Но после посещения других специалистов стало ясно. Детей в этом браке не будет. Я замолчала, пытаясь осмыслить услышанное. Если Фрея не могла иметь детей, а для Лео это был очень важный фактор, насколько велика вероятность, что он причинил ей вред за то, что она скрыла от него правду? Мог ли он так разозлиться, чтобы намеренно или случайно навредить своей жене? Я не успела додумать эту мысль, потому что услышала, как дверь на террасу приоткрылась, и в проеме возникла Соня в шелковой пижаме, расшитой серебряными звездами. Очевидно, она только проснулась, на щеке виднелись две глубокие складки, оставшиеся от подушки. Припадая на одну ногу, она прошла мимо нас, словно мы были частью ее сна, и, не говоря ни слова, налила лимонад из графина. «Такая ты мне нравишься больше», — хмыкнула Мередит. «Если бы я знала, что эти таблетки так на тебя подействуют, купила бы с запасом». Соня угрюмо взглянула на мать, а потом на меня, глотнула лимонада и плюхнулась в кресло так тяжело, словно прожила целую жизнь. «Это мы убили Фрею», — тихо произнесла она. И я услышала, как кусочек льда в ее стакане с резким звуком раскололся надвое. Я вздрогнула. Мередит ошарашенно уставилась на дочь. В глазах ее плескался неподдельный ужас. «Соня, что ты такое говоришь?» «Мы слишком много от нее хотели. Разве не так, мама? Давай не притворяться перед Эммой. Кажется, она классная девчонка и не заслуживает очевидного вранья. Мы набросились на Фрею, потому что нам всем было от нее что-то нужно. Каждому свое, разумеется, но нельзя требовать от человека того, что он не может дать. Ожидания, которые ты не можешь оправдать, больно ранят», — проговорила она. «Очень больно». «Ты же не всерьез?» — произнесла я утвердительно. Она неопределенно качнула головой, словно находилась под гипнозом. «Разумеется, нет. Никто ее и пальцем не тронул. Но убить можно и без этого, не так ли?» Соня повернулась ко мне и припала подбородком на сложенные перед лицом ладони. Темные глаза ее казались усталыми, а лицо без макияжа чуть удивленным. «Мама думает, что поняла о Фрее все», — пробормотала она, глядя как будто сквозь меня. «Она считает, что взяла ее под свое крыло, как и всех нас. Так она реализует свой материнский инстинкт. Только он развился у нее на 3 десятилетия позже, чем было нужно». Она хмыкнула. «Но все это не важно. Я хочу сказать, не важно, что говорит мама, важно то, что при этом ощущала Фрея. Она ведь была другой и не нуждалась в опеке, как мы. Она никому не позволила бы командовать собой, указывать, что ей делать, кем быть. Она умела не бояться правды, хоть со стороны так и не казалось». «Не бояться правды?» Соня хмуро посмотрела на меня, и внезапно кривая ухмылка пробежала по ее губам. «Когда тебе плохо, а другие говорят, что хорошо, это неправда. Простая истина, но для того, чтобы понять ее, нужно спросить себя, зачем этим людям лгать? Какая у них цель?» Она ухмыльнулась горячечной улыбкой и снова посмотрела на меня с каким-то совершенно нетипичным и жалким выражением лица. «Мы убили ее. Не буквально, конечно, но мы запросили слишком большую цену за собственное благополучие. Она просто не смогла бы с нами рассчитаться». «Что ты имеешь в виду?» «Ты знала, что особи земляных ос никогда не видят собственного потомства? Они зарывают свои личинки в землю и кладут рядом с ними несколько полумертвых насекомых, чтобы, когда личинки проснутся, им было чем поживиться. Мне кажется, этот метод воспитания именно то, к чему всегда стремились в этом доме. Нас вырастили ленивыми, и в то же время мы самые трудолюбивые дети на всем земном шаре», — она с горечью хмыкнула. «Никто из нас никогда не бывал голоден. Тем не менее, нами правит голод свободы. Наша кровь течет лишь в полсилы, только чтобы поддерживать жизнь. Вот почему так сложно смотреть на того, кто не боится собственных желаний, не правда ли, мама?» Мередит в ответ смерила дочь свирепым взглядом. Фрей не могла иметь детей, и мама права. Она много лет знала об этом и ни с кем не делилась своей тайной. В ответ я нахмурилась. «Да, она знала», — продолжала Соня. «Что с того, что она не сказала об этом ни тебе, мама, ни Лео? Она не определяла себя с этой точки зрения». Соня бросила на меня красноречивый взгляд. «Гораздо важнее для Фрей то, что она умела вставать там, где другой остался бы лежать. Ты знаешь о той связи с Тревором, ее учеником. Так вот, имей в виду, что Фрей никогда не жалела о ней. Ты спрашиваешь, как мы могли дружить после того, что случилось в школе? После того, как я, по твоим словам, опозорила ее той записью с конкурса? А я спрошу тебя, как это могло стать препятствием? Ведь Фрей не жалела о том выступлении. И закрылась она от всех не потому, что перестала доверять миру. Это мир перестал доверять ей. Что с того, что она влюбилась в неподходящего человека? Большое дело. Фрей была деморализована, у нее не осталось ни друзей, ни подруг. Вокруг нее выросла стена из холодного равнодушия и вежливости. Два наших самых мощных оружия, которые были наведены на одну цель. Уж лучше бы ей говорили правду в лицо. Но для подобного нужно быть иначе воспитанным, если ты меня понимаешь. Все, что она хотела от Тревора, судя по ее словам, заключалось в желании пробудить свое тело от спячки. Она верила, что Тревор, а точнее его молодость, сможет помочь ей избавиться от болезни, что его юность и сила излечат ее. Только лишь поэтому она завела с ним роман, потому что верила, он сможет подарить ей малыша. Она не хотела смиряться с тем, что тело так жестоко ее предало. К сожалению, как ты уже знаешь, ее ожидания оказались напрасны. Тревор не только не помог ей, но и опозорил на весь город. Я думала, что она любила его. «Только не Тревора», — Соня усмехнулась. «О ком ты говоришь?» — пробормотала я. Мередит Мэтьюс не отрывала пристального взгляда от дочери. «О Дилане, разумеется», — буднично произнесла Соня и зевнула, не заметив, как я вздрогнула, словно меня обдало могильным холодом. Неужели Фрея рассказала ей обо всем? Я почувствовала, как в груди стало медленно растекаться болезненно ядовитый жар. Я не могла поверить, что с губ Сони действительно слетело это имя. Наше с Фреей заклинание, оберег, поделенное на двоих. Оторопев, я смотрела на Соню, ожидая новых откровений, но мысли ее летали где-то далеко, было очевидно, что она не знакома с Диланом лично и не знала о моей роли в этой истории. Для нее это был просто Дилан. Вот так. Имя нарицательное. Просто парень, которого любила ее подруга и которому не повезло трагически погибнуть. Она жила с Диланом и, кажется, любила его даже слишком сильно. Однако она все же как-то сумела подняться после его смерти. Я ей говорю, Фрея всех нас заткнула бы за пояс. Я бы так не смогла. Если бы я потеряла Лео, я бы просто перестала что-либо чувствовать, и мне было бы совершенно все равно, что станет со мной дальше. Что, прости? Вернулась я к реальности. Я говорю, что не смогла бы вернуться к жизни, если бы потеряла Лео. Язык у Сони сильно заплетался. Похоже, таблетки все еще действовали. «Куда тебе стоит вернуться, так это в свою комнату», — ледяным голосом проговорила Мередит и резко поднялась со своего места. Она протянула руку к дочери, намереваясь помочь ей встать, но Соня развязно отмахнулась, даже не удостоив мать взглядом. «Все думают, что я без ума от лошадей, что я торчу там от зари до ночи, потому что жить не могу без очередного кубка, что мне нравится хруст ключицы, сотрясение мозга и сломанные ребра. Да, Эмма, Лошади и всадники смотрятся красиво только на фотографиях. Когда летишь мордой вниз, зрелище так себе. Впрочем, ты и так это видела. Соня припала на руки и шумно вздохнула. Просто моя мама не выносит правды, понимаешь? И никогда не выносила. Вся правда, что устраивает ее, должна быть такой же чистой, как этот дом. Знаешь, что она сказала, когда я была маленькой? Взросление — это в том числе умение отказаться от игрушек, дорогая. Мне было 6 лет. «Эмма, не слушай, это все таблетки», — пробормотала Мередит. Тем временем Соня, пошатываясь, подошла к краю террасы, а потом, опасно покачнувшись, сделала оборот на голых пятках и посмотрела на нас, напоминая маленькую девочку, которая хочет противостоять взрослым, но заранее знает, что ей не выстоять в этой борьбе. «Я говорю о том, что когда Фрея пропала, вместе с ней пропала и наша связь. Она предала всех нас, но не мне судить ее. Да, мы хотели, чтобы она родила, но она сама решила, что ей нет здесь места». Соня едва держалась на ногах. «Поэтому, Эмма, да, это мы убили ее», — громко сказала она. «После того, как мать и Лео поняли, что она не подарит им наследника, она для них умерла». Тающий остров. Злой рок невидим. Чаще всего он настолько абстрактен, так неспешно наступает, столь растянут во времени, что нет сил уловить его угрожающее дыхание, и когда оно настигает сокрушающим ударом, бьет по основанию, остается лишь держаться изо всех сил и надеяться, что удача, благоволившая 1000 лет, не отвернется и сейчас. Когда отгремели камнепады и ледяные дожди, когда могучие реки от растаявшего ледника пробурили новые тропы, а по их краям раскинулась жизнь, когда деревья вырастили новые корни взамен подмытым и обрушенным, а вздыбленные луга опустились и зазеленели, а те, что оказались в низине, превратились в болота и озера, когда ландшафт перестал меняться, люди привыкли к облику острова, и он стал казаться им неизменным. Они построили новые дома, которые были столь же крепкими, сколь крепка была их любовь к острову. Старый дом стоит на холме, на северо-западе побережья, собранный из камня, приземистый, с пологой крышей, противостоящей ветрам. Стоит на том самом месте, куда когда-то ударил ледник, колыхнув почву, сминая и отодвигая ее от моря. Дом бесстрашно смотрит на горизонт большими окнами. Кажется, само время удерживает его на краю обрыва, что память этого места бережет его. Вода подходит близко, но она не смеет напасть на дом, не смеет угрожать ему. Кажется, это самый смелый дом на острове. Нет другого, осмелившегося так же близко подойти к краю, встретиться лицом к лицу с морем и стихией. Но враг лишь меняет обличье, прежде чем нанести свой самый последний удар. В доме слышатся звуки жизни, и если заглянуть внутрь, то можно увидеть, как глава семейства стоит у окна, устремив взгляд вдаль. Он не похож на воина, но он защитник, и на лице его видна озабоченность. Он слушает голос, который доносится из приемника, стоящего на столике по правую сторону от него. Этот голос спокоен. Волна, пролетевшая расстояние и донесшая весть, но среди нейтральных, безопасных слов слышится одно особенное. Словно удар молота, оно бьет и оживает, искрится тысячей молний и входит в комнату, и оттого в ней пахнет грозовыми разрядами, жженой землей и перечеркнутым молнией облаком, повергнутыми деревьями и грозным приливом. В самом этом слове уже заложено разрушение. Мужчина у окна отделяет слова, те, что беспокоят его, от тех, которые не пугают. Он прикидывает на глаз расстояние от дома до моря, словно впервые видит его. Это новый взгляд, и в нем тревожные замеры. Потом он смотрит вниз в небольшой палисадник, расположенный на выступающем плато. Широкая ступенька, предваряющая подступ к дому со стороны воды, омытая многовековыми приливами. Там стоит женщина. Склонившись над россыпями нарциссов, она крошит в почву пищу для их тонких стебелей и из нежных лепестков, сомкнувшихся в нераспечатанном поцелуе ветра. Мужчина открывает окно и что-то кричит ей. Женщина поднимает голову, ее глаза сощурены. Солнца нет, но она щурится наверняка от того, что воздух теперь проявился, и в нем отчетливо проступили дальние холмы и обрывы, пологие низины, расчерченные фермерами на квадраты, они тоже потемнели и налились. Небо не давит, напротив, оно приподнялось, образовав подобие колпака, запечатавшего пространство. Женщина смотрит на мужчину, пытается расслышать слова, которые он выкрикивает, и, расслышав, замирает. А потом, поднеся руку ко лбу, разворачивается и тоже смотрит на горизонт. Прикидывает расположение красок на палитре прохладного небосвода, видит темное пятно, разрастающееся подобно чернильной кляксе. Там, темнее, чем у берега, кажется, что небо стало выпуклой громадной линзой, что оно изгибается над морем, и море послушно изгибается в ответ. Женщина склоняет голову, и лицо ее на мгновение мрачнеет, словно в предчувствии беды. Но в следующую секунду разглаживается, глаза светлеют, и в них вновь воцаряется беззаботность, привычная для нее и тех, кто ее знает. Она машет рукой, отсекая тревогу, и мужчине кажется, что луч света упал на ее лицо. Вокруг нет ничего такого, чего уже не видела бы женщина. Все тот же грозный горизонт, те же шумные волны, которым вторит ритм сердца. Сотни раз в попытке раздавить землю надвигалось небо, и всегда это заканчивалось одинаково. Оно светлело, таял цвет, гасли раскаты, блекли искры, теплел горизонт, и горячие лучи вновь вступали на заставу, обогревая привычный ландшафт. Так случалось множество раз до того, как был построен этот дом, и много раз после. Однажды к ним приходили геологи. Брали на пробу грунт и макали бумажные ленточки в раствор, находили весомые доводы в пользу того, что дом стоит слишком близко к воде, и почва здесь неустойчива. Но потом они уходили, оставив все без изменений. Женщина отмахивается от непрошенных воспоминаний, беззаботно выдыхает и возвращается к прерванному занятию. Но теперь она озабочена чем-то иным. От налетевшего вдруг ветра покосилось небольшое ограждение, защищающее цветы, и зашаталось, словно воспаленный зуб, готовый выпасть из гнезда. Женщина не успевает подхватить его, порыв ветра поднимает в воздух упавший фрагмент, и он взмывает ввысь и плывет по небу, кружась в невидимом водовороте. Женщина ахает и вскидывает руки в бесплодной попытке схватить утерянное, но понимает всю тщетность этого занятия и принимается смеяться. Мужчина, высунувшись из окна, тоже замечает летящий кусок ограждения. Теперь, переполненные беспомощной радостью, они оба хохочут. Их смех так похож, что его можно легко соединить, а потом снова разделить на двоих, и это будет все тот же смех. Его звуки летят вслед за сломанным куском дерева и растворяются в потемневшей вышине неба, где парят чайки и голдящие до одури альбиносы. Воздух полон брызг. Они оседают на крышу дома, текут по стеклам. Косой дождь, пришедший с моря, омывает стены дома. На заднем дворе качели, ржавые крепления скрипят, подгоняемые воздушным потоком. Сиденье движется взад, вперед. Невидимые дети качаются на нем всякий раз, когда с моря идет ветер. Много раз эти невидимые дети качались здесь. Их настоящий хозяин из плоти и крови вырос, и теперь он садится сюда лишь изредка, смеясь над собой и своим детством, которое когда-то и было, качанием. Сначала на руках матери, потом на этих качелях. Когда качание прекращается, реальность показывается в истинном обличии. Перед грозой воздух проявляется. Когда приходит буря, детство заканчивается.